117. Прогресс 19 столетия по отношению к 18-му, в сущности, мы настоящие европейцы, ведем войну против 18-го столетия. Первое. Возврат к природе все решительнее понимается в смысле прямо противоположном тому, который придавал этому термину Руссо. Прочь от идиллии и от оперы. Второе. Все решительнее антиидеализм, объективность, бесстрашие, трудолюбие, чувство меры, недоверие к внезапным переменам, антиреволюционность. Третье. Все более решительная постановка на первое место вопроса о здоровье тела, а не о здоровье души. Последнее понимается как некоторое состояние, обусловленное первым. Первое, по меньшей мере, как первоусловие здоровья души. 118. Если что и достигнуто, так это более беззаботное отношение к нашим внешним чувствам, более радостное, благорасположенное, гётовское отношение к чувственности вообще. Равным образом более гордое чувство по отношению к познанию. Чистый глупец встречает мало веры в себя. 119. Мы объективные? То несострадание, что отверзает нам врата к наиболее отдаленным и чуждым нам формам бытия и культуры. Но наша доступность и непредвзятость, которая именно не сострадает, но, напротив того, находит интерес и забаву в тысячи вещей, от которых прежде страдали, которые возмущали, которыми поражались или на которые смотрели враждебно и холодно. Страдание во всех его оттенках нам теперь интересно. Но от этого мы, конечно, не являемся более сострадательными, даже в том случае, если созерцание страдания до глубины души потрясает нас и трогает нас до слез. Мы из-за этого решительно не приходим в настроение большей готовности на помощь. В этом добровольном желании созерцания всякого рода нужды и проступков мы окрепли и выросли в силе по сравнению с XVIII веком. Это доказательство роста нашей мощи. Мы приблизились к 17-му и 16-му столетиям. Но было бы глубоким недоразумением рассматривать нашу романтику как доказательство нашей более прекрасной души. Мы стремимся к сильным ощущениям, как к тому же стремились все более грубые времена и слои народа. Это надо тщательно отличать от потребности слабых нервами и декадентов, у которых мы видим потребность в перце, даже жестокость. Мы все ищем таких состояний, которым бы не примешивалась более буржуазная мораль, а еще того менее поповская мораль. Каждая книга, от которой еще веет пасторским и богословским воздухом, производит на нас впечатление достойной сожаления глупости и бедности. Хорошее общество. Это такое общество, где в сущности ничем не интересуется, кроме того, что запрещено в буржуазном обществе и что пользуется там дурною славою. Так же обстоит дело и с книгами, музыкой, политикой, оценкой женщины.